Гламур. Место Москва. Дата 17.11.2006. Время 09.59. Музыка нет. За окном серые коробки домов и белое небо. Внизу в гараже ракушек мордатый мужик гуляет с тремя собаками на поводках. Они тянут его за собой, мужик упирается. На шоссе стоят пробки машины. Оля насыпает чашки чая, заливает кипяток. «Прикольно, что обычно народ так интересуется гламуром, звездами», — говорит она. «Посмотришь в метро, сидят тетки колхозного вида лет по 40 уже или больше и читают журналы про звезд. Главное, чтоб с фотографиями. Какие там у них дома, квартиры. Мне, например, насрать на этих звезд. Не понимаю, что в них интересного». Так функционирует система. Плебсу нужны герои, чтобы на кого-то смотреть. Не обязательно любить их, можно издеваться, ах, какие идиоты, или даже ненавидеть. Но при этом интересоваться ими. А значит, платить деньги за фильмы, за пластинки, за журналы эти самые. Большинство их пустое место. Хуёвые актеры, хуёвые певцы. Ну, есть и хорошие, хотя их, конечно, меньше. Но дело ведь не в том, здесь важно не то, плохой певец или хороший, а то, насколько хорошо его раскрутили. Шоу-бизнес продает героев плебсу в красочной обертке. Придумали вот слово «гламур». Красивое, иностранное, слегка непонятное, и плебс его хавает. Звонит мой телефон, я нажимаю на ответ. «Привет, ты в норме?» — говорит Серега. «В норме, ты?» «Да, тоже в общем. Я почему звоню? Есть как бы для тебя инфа. Мне буквально только что звонили. Не телефонный, это ясно, разговор. Давай забьемся в 11:30 в кофейне. Это рядом с нашим офисом, соседним зданием. Ты там ее легко найдешь. Успеешь?» «Да, успею. Ну, пока, до встречи. Пока». Я кладу телефон на стол. «Все-таки жаба душит иногда», — говорит Оля. «Эти, бля, ничтожества могут заниматься своей херью и даже этим зарабатывать на жизнь. А тут стучишься головой об стену. И главное, что им еще не нравится, что журналисты достают, что интервью, что пишут про них много ерунды. Но ведь если бы не писали, никому они были бы не нужны. Никто бы про них не знал».